Темная аудитория в подземелье, в лаборатории по смертельным проклятиям. Тишина такая, что слышно, как дышит сидящая рядом со мной Янка. Мы все перерисовываем с доски схему проклятия дыхания смерти. И вдруг в абсолютном безмолвии восторженный вопль. «Нет, ну ты это видела?» Лаборанты разом издали тяжелый вздох. Адепты четвертого курса в очередной раз посмотрели на восторженного Тесме, на меня, и вновь вернулись к работе. «Книгу не отдам!» В очередной раз напоминаю на всякий случай. Магистр недовольно засопел, вновь погружаясь в изучение древних рун, чтобы спустя минут 10 всего вновь заорать. «Нет, Риата, но ты это видела?» «Видела, конечно. Я над ней 2 ночи просидела, большинство рун с указанием их точного значения переписала в тетрадь, просто чтобы не только на свою память полагаться, а вот ту часть, что имела графическое сходство со схематическим изображением проклятий, не просто перерисовала, разобрала на составляющие. Я бы и 3-ю ночь просидела над ней, но Риан пригрозил спалить к бездне, если я буду продолжать не высыпаться». «Это...» Тесме подскочил и убежал. Вернулся вскоре со своим запрещенным для нас талмудом, и вскоре 4-й курс Академии проклятий был им совершенно забыт. Лорд Ноэр, старший лаборант кафедры, уже достаточно хорошо знал магистра, чтобы осознать, в дальнейшем ходе лекции он участвовать не будет. «Записываем следующее проклятие, адепты!» Доска была вытерта, в наших тетрадях под схемой подведена черта, и мы приступили к изучению 2-го проклятия за лекцию. «Проклятие 7-го уровня свет!» – продиктовал Ноэр. Мы послушно записали, хотя название откровенно удивило. «Проклятие слепоты!» – продолжил старший лаборант. «Непременное условие наложения – абсолютная тьма. Нарушение данного условия приводит к необратимым последствиям для проклинающего – абсолютный откат». Это было неожиданно. Абсолютный откат давали всего 10 проклятий, обычно относящихся к 10-му уровню. «Особенность – не оставляет следов в воде. Однако хрусталик зрачка в первые 3 часа хранит информацию. Запоминаем схему». Лорд начал уверенно вычерчивать символы влияния энергетического потока. После перешел непосредственно к схеме кристаллов. Мы молча переписывали и перечерчивали. И так до конца занятия, а едва лекция завершилась, раздался встревоженный глаз Тесме. «Риате, задержись!» Янка, собирающая тетради, искоса на меня взглянула, но промолчала. Да Кенни и вовсе прошла, демонстративно задев мое плечо. Зато наш полуорг не стал отмалчиваться и спросил напрямую. «Да и я! Что это за книга такая?» «Юрао при обыске дома одной нечисти отыскал», — не моргнув, солгала я. «Госпожа частный следователь!» — издевательски протянула Ригра, которая все же не ушла. «Как же, как же!» — вступилась за меня неожиданно Яна. «В де Юре, кстати, требуется секретарь. Я расчет на прошлой неделе получила, так что иди, да Кенни, потрудись хоть раз в жизни!» И вот уж никак я не ожидала, что Ригра с каким-то затаенным ожиданием на меня посмотрит. Но, по сути, в предложении Тимьяны что-то было. «У нас за набор персонала Юрао отвечает», — честно призналась я. «Однако за последнее время от нас по личным причинам, а именно влюбилась в другого, ушла одна секретарь». Я укоризненно посмотрела на Яну. «И, скорее всего, Риая тоже вскоре уйдет. По причине «мне нужно срочно готовиться к свадьбе».» Тимьяна загадочно улыбнулась и вопросила. «А Кена?» Я, естественно, промолчала, потому как не имею никакого права делиться подробностями чужой личной жизни. Но Янка, как выяснилось, обо всем догадалась. Ри всегда его записки сначала рвала, а потом трепетно склеивала и много раз перечитывала. Рада за них. А я опять же скромно улыбаюсь. «Риате!» Окрик Тесме заставил всех поторопиться. Когда я подошла к магистру, Адепты уже покинули аудиторию, а лаборанты в темно-бордовых мантиях остались ровно до рыка Тесме. «Вон!» Рык напугал не только меня. Лорд Нуэр вовсе застыл, остальные пороняли, что в руках держали. «Вон, я сказал!» Повторно заорал Тесме. У меня появилось желание сбежать вместе со всеми, но пришлось стоять, слыша, как торопливо покидают подземную аудиторию потрясенные событиями лаборанты. Дальше было веселее. «Дара!» Воздух над нами замерцал, сама возрожденный дух смерти появилась спустя минуту и выглядела не лучшим образом. Боевая трансформация у нее жуткая. «Не пугайся, просто в ином состоянии усиление защитных чар Академии невозможно». Это было мне, а затем вопрос магистру. «Я вас слушаю». Неожиданно для нас обеих Тесме сгорбился, как-то постарел разом, и мы услышали невероятный, по сути, вопрос. «Дара, сколько раз за прошедший месяц я покидал Академию проклятий?» Возрожденная закрыла глаза, вспыхнула красно-фиолетовым сиянием и зависла в воздухе. Через несколько долгих минут безэмоционально произнесла. 8 раз. С глухим стоном Тесме закрыл лицо руками и произнес. «Я помню только 7». Мы в полном изумлении смотрели на магистра, а Тесме развернул книгу, пододвинул ближе к нам и указал на запись, сделанную на полях. Запись, сделанную его рукой. Почерк Тесме не узнать было невозможно, и чернила. Чернила были нечеткими, размытыми, то есть пометка была создана не ранее месяца. — Во имя бездны! — пробормотала Дара. — Я к господину. Она исчезла, а мы остались, я и растерянный, раздавленным осознанием магистр Тесме. — Я был уверен, что вижу эту книгу впервые, — пробормотал преподаватель. — И какое же это было открытие, руны, древние! Я искал достойный сборник лет 20. С тех пор, как на войне столкнулся с руническим символом, и сегодня ты приносишь мне это. Восторг, нетерпение, жажда новых знаний, непередаваемые ощущения. А потом я открываю раздел отглаголенных, и вдруг чувство накатило, что я их уже видел. Магистр судорожно вздохнул. Сначала только ощущение, затем... У меня дурацкая привычка ногтем подчеркивать важные, с моей точки зрения, предложения. Он придвинул книгу к себе, отлистал назад несколько страниц и указал на едва заметные борозды. Перевожу взгляд с Тесме на книгу. Я этого не заметила, слишком была занята расшифровкой ритуала и поиском рун, подходящих к сохранившейся в памяти схеме. «Я не понимаю», — простонал Тесме. «И мне страшно осознавать, что я... Слишком много знаний, Дея. Слишком много возможностей. Мне страшно представить, что я мог иметь отношение к этой... формуле катализатора!» «Что ж, я постаралась утешить, как могла. Не ваш стиль, магистр Тесме!» Преподаватель недоуменно посмотрел на меня. Пришлось пояснять. «Формула проста?» И, в принципе, общедоступно. А вы всегда придерживались усложнения материала, в первую очередь для его защиты от неподготовленных или случайных личностей. Тесме задумался, кивнул и вновь вернулся к книге. Пролистывал он ее осторожно, с ожиданием чего-то плохого, просматривая каждую страницу. А я подошла и теперь стояла над его плечом, тоже разглядывая книгу. Итак. Судорожный вздох. «Допустим, я был похищен. Где, говоришь, офицер Найтес обнаружил данную книгу?» И я была вынуждена сообщить. «Листар!» У Тесме заметно задрожали руки, и в ужасе, глядя на меня, он переспросил. «Остров морских ведьм?» Молча кивнула. Выражение лица магистра описать было бы сложно. Ужас, неверие, осознание. Откровенный страх. Страх и Вильям Тесме ранее казались мне несовместимыми, а сейчас я вдруг поняла, что магистр действительно уже не молод.